апрель 1947 года. Оден. Зря вы обвиняете немцев в том, что они теперь всем недовольны. В конце концов, американцы в такой ситуации вели бы себя не лучше. Они до сих пор лебезят перед общественным мнением. Нет, американцы не имеют права критиковать. К тому же то, что у американцев или англичан воспринимается как жалость к себе самому, у немцев может означать нечто совсем другое. Может быть, они, немцы, таким образом показывают искренность своих чувств по отношению к нам? Те, кто не был нацистом, до сих пор мстят тем, кто работал при Гитлере. Оккупационные власти исходят из ложного принципа, что чем раньше вступил человек в нацистскую партию, тем он хуже. Не учитывая, что он мог искренне идеализировать партийные принципы, в то время как те, кто вступил после первых чисток, власти также благоволят либеральным теологам. Знаете, после 1933 года все либеральные теологи в Германии стали немецкими христианами. О да, конечно, я проголосую. Мне кажется, что при демократии каждый обязан голосовать. Австралия. Вот интересная амальгама конституционных форм Британии и Соединенных Штатов. Вы видели нового Левиафана Коллингвуда? Примечание. Робин Джордж Коллингвуд, 1889-1943 годы. Английский философ, неогегельянец, специалист по древней истории Британии. Конец примечания. Напечатано в виде пронумерованных афоризмов. Ансен. Какой-то Витгенштейн? Примечание. Людвиг Витгенштейн, 1889-1951 годы. Австрийский философ и логик, с 1929 года живший в Англии. Философию понимал как критику языка. Разработал доктрину логического атомизма, которая представляла собой проекцию структуры знания на структуру мира. Конец примечания. Оден. Или как этика Спинозы. Знаете, критик так и должен писать. Меня часто издавали с комментариями. Хорошо бы таких изданий было больше. Комментарии. Это ведь целая история академического лунатизма. Угадайте, чьи сборники критических статей произвели на меня наибольшее впечатление? Уильям Кэра. Примечание. Уильям Пэттон Кэр, 1885-1923 годы, английский филолог, профессор Лондонского университета. В 20-х годах, когда Оден учился в Оксфорде, лекции Кэра были изданы отдельными книгами. «Искусство поэзии», 7 лекций, 1923 год, и «Форма и стиль поэзии», 1928 год. Конец примечания. Харди приучил меня к строфике, а Кэр открыл мне бесконечность метрических возможностей внутри этой формы и связь просодии с культурой в целом. «Священный лес Эллиота» был очень современной книгой, хотя к 1935 году революция в литературных вкусах уже закончилась. Эллиот остается величайшим в английской литературе собирателем цитат. Он всегда точно знает, какой фрагмент процитировать, чтобы заинтриговать читателя, хотя применительно к Шекспиру, как мне кажется, это не работает. А вот когда писатель не слишком известный, тогда да. Другой книгой, которая при всех огрехах оказалась для меня важной, была работа Ричардса «Принципы литературной критики». Примечание. Айвор Армстронг Ричардс, 1893-1979 годы. Английский литературовед, основоположник принципа семантического анализа художественного высказывания, который был разработан им в книге «Принципы литературной критики», 1925 год. Конец примечания. Эта книга может сбить с толку, но главное, что она ставит правильные вопросы, хотя ответ может оказаться неверным. Она заставляет вас задуматься о том, как работает стихотворение. Раньше этому не учили. Ну и две книги Эмпсона. Примечание. Эмпсон, сэр Уильям. 1906-1984 годы. Английский поэт и критик, ученик Ричардса, представитель так называемой «новой критики». «Новая критика» отказывалась от историко-биографических доминант в рассуждении о поэзии, сосредотачивая внимание на семантическом анализе текста, на принципах его работы. Манифестом «новой критики» стал сборник интерпретаций, состоявший из статей 12 молодых критиков, каждая из которых была посвящена разбору одного стихотворения, строфа за строфой. Аналогичное явление в русской критике – структурализм 20-х годов. Эмпсон – автор книг «Семь типов неясности» 1930 год, «Несколько версий пасторали» 1935 год и «Структура сложного мира» 1951 год. Конец примечания. Как страстно он писал о книгах, которые рецензировал. При таком количестве критиков создается впечатление, что они пишут только для того, чтобы люди сказали, что они хорошие критики. Да, вы правы, он поверхностно пишет о Мильтоне, но можно понять, каков был соблазн втащить в книгу и Мильтона. Еще одна замечательно страстная книга – это «Казус Вагнер-Ницше». Я никогда особо не увлекался Вагнером, пока не прочел эту книгу. С первого взгляда она антивагнеровская, но вы чувствуете, как он неравнодушен к предмету письма. А как он прошелся по вагнерианцам, профессорам, неудачникам, которые растворились в Вагнере, немало не заботясь о смысле его творчества? Вы читали труды по классической американской литературе Лоуренса? Я вам растолкую, в чем тут дело. Эта книга заставила меня прочитать Фенимора Купера, хотя много я из него не вынес. По-моему, это было что-то из цикла о кожаном чулке. Потом я прочитал две книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» и «Загадочный незнакомец», ту, что о дьяволе. Больше я ничего не осилил. Да, еще я, кажется, заглянул в его повесть «Уильсон. Мекинная голова». «Янки при дворе короля Артура» — это самое вульгарное произведение на английском. «Гекльберри Финн» хорош, когда читаешь его в первый раз. Все-таки лучше Корнеля. А вот кого я действительно не переношу, так это О. Генри. Эти его дикие трюки вместо развязки. Я знаю многих людей, которые высоко ставят Колриджа. Но мне так и не удалось справиться с его словарем. Блэкмур пишет так непонятно. В конце концов, критика не должна затемнять. Ее дело — иллюминация. А как звали того парня, который написал «Грамматику мотивов»? Берг? Я бы хотел почитать его, но стиль у него невозможный. Он пользуется невероятно сложными конструкциями для выражения довольно простых мыслей. Он производит впечатление абсолютного затворника. Я думаю, этим летом поработать над новой книгой. Ансен. «Кармен секуляре». Примечание. «Кармен секуляре» возможно, имеется в виду стихотворный цикл «Буколики», вошедший в Одановский сборник 1976 года «Collected Poems». Конец примечания. Оден. Нет, это позже. Хочу написать что-нибудь о шахтах. У меня уже есть общий план. Ансен. Шахты Англии или Америки? Оден. Шахты вообще. Хочу назвать «Подземная жизнь». Улыбается.